Глава 65. Спустя минут 40 врач, принявшая Веру в смотровом кабинете, вышла в коридор. Я сидел на лавке в коридоре, ожидая новостей. Сразу же поднялся ей навстречу. «Вы, Игорь, супруг Веры Тихомировой, так?» Подошла ко мне молодая женщина. «Да, все верно», — кивнул я. «Ну что ж, должна сообщить, что опасность миновала. Ребенка мы сохранили. Жене вашей тоже ничего не угрожает. Вера Алексеевна еще погостит, конечно же, у нас. Мы ее должны понаблюдать как минимум неделю». На этих словах я будто физически ощутил, как падает тяжелый валун с души, а вместо него расцветают нежные бутоны. Какое счастье, что все обошлось. Вера поправится очень скоро, и мы все втроем поедем домой к Богдану, который сейчас находится под присмотром прислуги. «Да, конечно. Сколько нужно, столько и останется. Только просьба. Разместите ее в хорошей палате. У нас есть платные номера. Хорошо, о деньгах не беспокойтесь. Главное, чтобы Вере было комфортно и ей было оказано должное внимание. Тогда мы переведем ее сейчас в платную палату, а оплатите вы, когда будете выписываться». «Отлично, я согласен», — снова кивнул я. На угрозу прерывания беременности повлиял стресс. Причем, копившийся неделями, строго посмотрела на меня доктор. «Постарайтесь оградить супругу от подобного. В другой раз мы можем не успеть помочь. Да и неизвестно, как эти нервы отразятся на малыше. Вашей жене сейчас как никогда нужна забота и любовь, а главное — покой. Вы понимаете меня?» Она решила, что причиной стресса стал муж, то есть я. Отчасти так и было. «Понял. Сделаю все, что в моих силах. От вас тоже зависит, каким родится ребенок и родится ли вообще. Постарайтесь не допускать подобных ситуаций». Мы немного помолчали, глядя друг другу в глаза, а потом Анна Валерьевна сменила тему. «Вере Алексеевне нужны вещи. Вы ее привезли в одних носках. Езжайте домой, возьмите для нее тапочки, халат, свежие вещи, полотенце. Если чего-то не хватит, жена сама потом вам скажет. Но сейчас ей даже передвигаться не в чем по этажу». «Да хорошо, прямо сейчас и привезу. Везите, а мы пока разместим вашу жену в палате». Врач обошла меня и направилась вперед по коридору договариваться о размещении Веры в стационаре. Я поехал за вещами. Собрал все, что смог определить сейчас необходимым, и покидал в пакет. Богдану сказал, чтобы не боялся, мама приболела, и вечером мы обязательно навестим ее вместе у доктора, а сейчас ему необходимо побыть дома с Татьяной, нашей экономкой. Мальчик был растерян, очень расстроился, что маме плохо, но вечером он убедится, что с Верой все хорошо, и успокоится. По дороге купил фруктов, сока и кое-что на перекус. Как ее кормить будут, я не знаю, но нельзя допускать, чтобы она осталась голодной. Вернулся обратно в клинику, поднялся в отделение гинекологии и разыскал врача жены. «Вот вещи, я привез», — сказал ей, показывая пакет. «Идемте в палату, поставите там». Она провела меня к номеру, куда разместили Веру. Врач открыла дверь и сказала негромко: «Поставьте в коридоре, ваша жена сейчас спит, потом разберет». Поставил пакет, но уходить не собирался. Снял ботинки и пальто и прошел к кровати. Вера действительно спала после капельниц. Руки заклеены пластырем, лицо спокойное и умиротворенное. «Можно я с ней посижу?» — попросил негромко я врача. «Посидите, если хотите», — пожала плечами она. «Только девушка долго спать будет. Ей вкололи сильнодействующее успокоительное. Я останусь с ней». Доктор изогнула бровь и ушла, аккуратно прикрыв за собой дверь. Я опустился на диванчик напротив жены. Долго смотрел на нее и все думал, что судьба к нам оказалась благосклонна. Она оставила нам нашего малыша, не стала забирать его, чтобы в очередной раз доказать людям, что мы никогда не ценим важного с первого раза. Очень надеюсь, что судьбе достаточно этого урока, а дальше мы сами все исправим, чтобы больше ее не гневить. Поправил одеяло, чтобы жене было теплее, и прилег на диван с нашим пледом из дома. Бессонная ночь дала о себе знать. Как только я понял, что Вера вне опасности, тут же стал ощущать усталость. Увидел, что она спокойно спит, и у самого начали упорно закрываться глаза. Черт, неудобно-то как. Этот диванчик явно не для того, чтобы на нем спали двухметровые мужики, но что поделать. Подогнул ноги под себя и через время провалился в беспокойный сон, в котором я снова и снова нес плачущую Веру на руках и переживал за них обоих в больничном коридоре. Вера. Открыла глаза и поначалу очень испугалась. «Где я?» «Стены будто больничные». «Ах да, я забыла, что мне ночью стало плохо». Взялась руками за живот, там, где был мой малыш, и прислушалась. Все было спокойно, ничего не болело больше. Врачи спасли жизнь моего ребенка, а мне влили дозу снотворного или успокоительного, чтобы я хорошо поспала. Судя по свету из окон, уже было обеденное время. Обвела взглядом еще раз палату. Не помню, как попала сюда. После фразы «С вашим малышом все хорошо, он остался с вами», мое сознание отключилось. Видимо, пока я спала, меня уже успели разместить в этой комнате. Взгляд упал на диван напротив кровати. «Игорь?» Невольно вырвалось у меня, и мужчина зашевелился. Он спал на неудобной софе, на которой он просто не помещался даже. Но бессонная ночь скосила его без всяких снотворных, а расставаться со мной он, видимо, не пожелал. Улыбнулась. «Вера, как ты?» Спросил он меня хриплым сосна голосом, когда принял сидячее положение. «Все хорошо. У меня больше не болит ничего. Ты спал тут все это время?» «Да». «Но ведь тебе, наверное, сказали, что все обошлось. Почему ты не поехал домой отдыхать?» Игорь встал с дивана и подошел ко мне. Присел на край кровати, взял за руку. «Хотел убедиться, что и с тобой тоже все в порядке. Решил дождаться, когда ты проснешься тут». Сжала в ответ его руку. Я смотрела в глаза мужа и ощущала, как в груди разливается приятное тепло. «Спасибо тебе, Игорь». Мужчина улыбнулся и провел пальцами по щеке, пытаясь приласкать меня. И у него получилось. Испытывая огромное удовольствие, я зажмурилась от нежного касания его руки. «Не благодари. Разве я мог поступить иначе?» «Я не об этом. Спасибо, что ты есть». Он молча смотрел в ответ. Потом снова мягко улыбнулся. «Знаешь, я много думала в последнее время», — сказала я, глядя на наши переплетенные пальцы. «За эти сутки, после цепочки событий, сначала моя мама, потом я поняла одну важную вещь». Подняла глаза на своего мужа. Он внимательно слушал меня, вникая в каждое слово. «Когда мне было плохо, я думала о тебе», — продолжила я говорить. «Мне хотелось, чтобы ты оказался рядом. Необходимо было ощутить твою заботу. Да просто взять тебя за руку и понять, что я больше не одна». Игорь снова ничего не сказал, понимая, что мне нужно высказаться. «Понимаешь, я так привыкла быть одна, отвечать за себя сама, что я просто не в состоянии была оценить то, что ты давал мне. Тем более, что наши отношения начались весьма неромантично». Мужчина спрятал улыбку на губах и лишь кивнул, показывая, что понимает, о чем я говорила. Он будто чувствовал, что сейчас не стоит меня перебивать, слова даются мне нелегко. «Недавно я поняла, что не так уж плохо быть замужем, быть под защитой и больше не тянуть проблемы одной. Если честно, с твоим появлением жизнь стала другой, более полной, более яркой. И я не имею в виду деньги. Да, и это тоже глупо говорить, что я не рада достатку и благополучию мужчины рядом со мной. Но я говорю именно о твоей искренней заботе обо мне, моей семье, наших детях. Так будет всегда». «Знаю», — снова сжала его руку. «Сегодня я увидела перед собой не просто мужчину, не просто мужа. Я увидела льва, который сражается за свою семью и за любимую им женщину». Игорь смущенно спрятал глаза за ресницами. «Похоже, я первая, высказавшаяся подобным образом в его сторону, но я не лукавила, в самом деле так считала. И мне кажется, что я тоже люблю тебя, Игорь». Тихо добавила я, и карие глаза уставились на меня. «Да нет, не кажется. Я тебя люблю». Секунду он молчал, воспринимая мои слова, а потом вдруг обнял, мягко прижав к себе. «Вера», — сказал он, — я не ждал этих слов, но надеялся, что когда-нибудь ты ответишь на мою любовь. Я был готов любить за двоих, и сейчас я счастлив. Мне больше ничего не нужно в этой жизни, теперь у меня все есть. Не думал, что способен на такие чувства еще, что влюблюсь в тебя, как мальчишка в школе. Влюблюсь в маленькую вредную Веру, гордую, сильную, самодостаточную, и что ты все же ответишь мне. Не думал, что когда-нибудь буду так счастлив. Я тоже тебя люблю. И это навсегда». Он отстранился, чтобы посмотреть в мои глаза. Его взгляд искрился счастьем, любовью и нежностью. Нам будто больше и не нужны были слова, мы и так понимали чувства друг друга по глазам. В комнате стояла тишина, но наш диалог продолжался. Говорили наши души, и им сейчас было хорошо. «Знаешь, я тоже думал», — заговорил спустя время мужчина. «Я был неправ насчет тебя и...» «Черт, не умею говорить так красиво, как ты, о чувствах. Просто прости, прости меня, Вера, за то, что было в начале. Я вел себя как козел, я знаю. Тогда мне было все равно, я видел просто красивую девушку, которую мне бессовестно захотелось взять. Я не знал, кого обижаю, не знал, что уже люблю». «Я не злюсь на тебя», — ответила я. «Я простила. Камня за пазухой для тебя у меня нет». «Вера». Взял он мои ладони и прижался к ним щеками. «Какое у тебя большое сердце, девочка моя!» «Я бы себя не простил, наверное». «А я простила и приняла свою любовь к тебе, такому, какой ты есть». Он смотрел на меня, качая головой. «Ну как можно быть такой? Ты самый замечательный и щедрый на прощение человек в моей жизни. Я больше не посмею тебя обидеть, это недостойно, а я хочу быть достойным моей женщины с чистой душой и огромным сердцем». «Знаешь», — опять улыбнулась я, — «ведь осознать и признать свои ошибки — это очень ценно. На такое способен лишь сильный человек, который действительно любит. Ты можешь быть мягче, ты можешь быть человечным. Не прячь только это от меня больше. Твоя любовь и человечность — самое лучшее, что есть в тебе. Ты достоин меня. Давай дадим еще немного времени друг другу. Ты будешь учиться не давить, а я буду учиться доверять и просто следовать за тобой. Если ты не будешь давить, мне и в голову не придет спорить с тобой. Ты мужчина, ты умный. Я не против идти за тобой, и я не хочу уходить после рождения ребенка». Игорь опять прижал меня к себе, поцеловав сухие губы, а потом сказал, взяв мое лицо в ладони: «Вот и оставайся. И времени у нас еще много, вся жизнь. Не думала же ты, что я тебя отпущу?» «Ах ты, поганец!» В шутку стукнула его в бок и засмеялась. «Вот так, значит, не отпустил бы?» «Ни за что», — ответил наглец. «Опять бы заставил оставаться рядом?» Изогнула я бровь. «Нет», — ответил он. «Я бы сделал так, чтобы ты захотела остаться сама. Я уже давно понял, что сам виноват в твоем отношении ко мне. Я готов был за тебя бороться». Столь приятных слов я раньше не слышала от мужчин, а от такого, как Игорь, и подавно не ожидала. Не ожидала, что он способен любить, вот так любить, меня. «Я рада, что мы оба усвоили уроки». «Да», — кивнул он. «Так что даже не мечтай уйти от меня, Вера. Просто доверься, просто иди за мной».